И затем истекли 3 месяца, после которых он обещал матери Алладдина отдать свою дочь за ее сына, а Алладдин отсчитывал каждый час, и когда прошли эти месяцы, он послал свою мать к султану, чтобы потребовать исполнения обещания, а султан совсем забыл, что он обещал ей. И мать Алладдина поднялась и пошла во дворец, и встала у дверей дивана. И когда диван наполнился и явился султан, он посмотрел и увидел мать Алладдина, которая стояла у дверей, и он вспомнил о том, что обещал ей, и сказал визирю: «О, визирь! Вон стоит та женщина, что поднесла мне драгоценные камни, приведи ее ко мне». И визирь пошел и привел мать Алладдина и поставил ее перед султаном, и старушка поцеловала землю и помолилась за султана и сказала ему: «О, царь времени! Кончились 3 месяца, после которых ты обещал выдать свою дочь, госпожу Будур, за моего сына Алла-ад-Дина». И султан растерялся, не зная, что ей ответить, так как он видел, что эта женщина бедная. И он обратился к визирю и спросил его: «Каково твое мнение, о визирь?» «Я, конечно, обещал. Но я вижу, что она женщина бедная, и они не из знатных людей. Как же следует, по-твоему, поступить?» А визиря охватила зависть, и он вспомнил, что произошло с его сыном, брак которого был расторгнут, и сказал: «О, царь времени! Как ты выдашь свою дочь замуж за бедного человека, чужеземца, которого ты не знаешь? А что же придумать, чтобы отвадить его от нас? Я ведь обещал», — сказал царь. И визирь молвил: «О, владыка султан, избавиться от них просто. Пошли к нему и потребуй 40 золотых блюд, наполненных такими же ценными камнями, как те, что он прислал, и еще 40 рабов и невольниц, которые принесут эти блюда». «Вот оно, правильное мнение!» — воскликнул султан и обратился к матери Алладдина и сказал ей: «Скажи твоему сыну, что я стою на том, что я обещал, но хочу от него в приданое за дочь 40 блюд, полных таких же камней, как те, что ты принесла мне раньше, и 40 рабов, и 40 невольниц, которые принесут эти блюда. Когда он мне их пришлет, я выдам за него дочь».